Хорошо сделали святые, что успели с помощью Божией продать свои имения раньше этого бедствия. Ибо то, чему предстояло погибнуть даром, без всякого воздаяния от Бога, то превратилось для них в стократное воздаяние в вечной жизни. К тому же они сохранили целым и свое временное здравие, покидая Италию, как Лот Содом, прежде лютого разорения ее варварами. Побывав в Сицилии и по дороге туда повидавшись со святым Павлином, епископом Ноланским, они устроили дела касательно бывших там имений и отплыли к Ливии и Карфагену. Когда они плыли по морю, поднялась сильная буря и великое волнение, которые продолжались много дней. Пресная вода в корабле уже оскудевала. Между тем гребцов и слуг было множество, и все они терпели сильную жажду. Святая Мелания, поняв, что Господь не благословляет выбранный ими путь в Ливию, приказала повернуть паруса вслед ветру, полагаясь на Бога, что он направит корабль куда захочет. Подхваченные ветром, они пристали к одному острову. Незадолго до их прибытия варвары, внезапно напав на этот остров, завладели им и увели с собой великое множество мужчин и женщин, а оставшимся жителям послали сказать, чтобы они, если хотят, скорее выкупили пленных, иначе все пленные будут обезглавлены. Население острова находилось в сильной печали, так как по скудости средств немногие могли заплатить выкуп. В то время пристал к острову корабль, на котором плыли Мелания и Апиниан. Епископ того острова, услыхав, что к ним пристал корабль из Рима, пришел просить помощи на выкуп пленных и получил больше, чем ожидал. Сжалившись над ними, Мелания и Апиниан дали столько золота, сколько требовалось на выкуп пленных. Когда они отчалили от этого острова, подул ветер тихий и благоприятный, и вскоре они достигли Карфагена. Выйдя там из корабля, они творили свои обильные дела милосердия, благотворя церквам и монастырям, облегчая положение нищих и больных. Творя такие добрые дела, они поселились в одном городе, находящемся недалеко от Карфагена, который назывался Тагаста. Епископ Антагаста был Алипий, друг блаженного Августина, муж искусный в слове и учении, мудро наставлявший всех приходивших к нему. Полюбив этого доброго пастыря, Апиниан и святая Мелания богато украсили его церковь и купили для нее много угодий. Кроме того, они создали там два монастыря, один мужской на 80 инков, другой женский на 130 инки, и обеспечили эти монастыри землей и всем нужным. Святая Мелания стала приучать себя постепенно к посту все более и более строгому. Сначала вкушала через день, потом через два, наконец оставалась без пищи всю неделю, кроме субботы и воскресенья. Иногда она занималась переписыванием книг, так как она писала очень красиво и без ошибок, и иногда изготовляла одежды для нищих. Переписанные книги она посылала на продажу, а вырученные этим трудом деньги раздавала нищим. Усердно занималась она и чтением Священного Писания. Когда руки ее уставали от работы или от письма, то она упражнялась в чтении и как бы задавала работу очам своим. Если же и глаза ее уставали от долгого чтения, ей помогал слух, потому что она приказывала другим читать, а сама слушала. У нее было обычай ежегодно трижды прочитывать Ветхий и Новый Завет, а наиболее важные места она удерживала у себя в памяти и постоянно имела на устах. Спала она ночью едва 2 часа, и то не на постели, а на земле, на худой рогоже. Она говорила, что всегда нужно бодрствовать, потому что не знаем, в какой час придет вор. К такому подвижническому образу жизни она приучила и прислуживавших ей девиц. Но немало и юношей склонила она жить в чистоте и хранить девство. много душ неверных приобрела она для Христа и привела к Богу. После семилетней жизни в Карфагене Мелания пожелала видеть святые места, находящиеся в Иерусалиме. Сев на корабль с матерью и с Апинианом, который прежде был мужем ее, а теперь уже духовным братом и спутником, она поплыла вместе с ними по морю. Корабль, на котором они плыли, при благоприятном ветре благополучно пристал к Александрии. Здесь они приветствовали святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Насладившись общением с ним, они отправились опять по морю и достигли святого града Иерусалима. Прибыв сюда, они с великим умилением и невыразимой отрадою на сердце обходили святые места, которые осветил святейшими стопами своими Господь наш и Пречистая Богоматерь. У гроба Господня блаженная Мелания всякую ночь оставалась с вечера для молитвы. Там высылала она ко Христу Господу теплые моления, плача, припадая ко гробу Господню, обнимая его и лобызая. Во время пребывания Мелании и Апиниана в Иерусалиме один верный друг их продал оставшиеся италийские имения их и прислал деньги к ним в Иерусалим. Побыв в Иерусалиме, они пожелали еще отправиться в Египет, чтобы видеть там пустынных отцов и послужить им от своего имения. Они отправились по морю в путь, а мать свою, которая была очень стара и утомлена, оставили во Святом Граде. При этом ей было поручено построить для их жительства дом на Елеонской горе. В Египте Мелания своим духовным братом Апинианом посещали пустынных отцов и получали для души великую пользу от их богодухновенных речей. В то же время они оказали там великие щедроты нуждающимся. Но при этом они немало встретили таких нестяжательных отцов, которые не пожелали взять предлагаемые им милостыни и бежали от золота, как от жала змеи. В числе таких был один именем Ефестион, который на мольбы их принять несколько золотых монет отказался от этого. Обходя келью его и рассматривая имущество пустынника, Мелания нашла только рогожу и водонос, немного сухого хлеба и короб, в котором была соль. Она потихоньку положила золото в этот короб и покрыла солью. Когда они вышли от пустынника, от старца не утаился этот поступок Мелании. Он, найдя золото, побежал за ними, громко восклицая, чтобы они остановились и подождали его. Когда они остановились, старец показал им золото, которое держал в своей руке, и сказал: «Не нужно мне этого. Не знаю, на что его употребить. Возьмите свое добро назад». Те отвечали: «Если оно не нужно тебе, отдай другим». Но старец возразил: «Кому здесь нужно это и на что? Вы видите, что место здесь пустое». Те все не хотели взять от старца назад своего золота. И тогда он бросил его в реку и возвратился в келью. После того путники прибыли снова в Александрию, затем в Нитрию, всюду обходя жилища пустынников, подобно пчелам, летающим по различным цветам и собирающим с них. Затем они вернулись в Иерусалим, обогатившись многополезными назиданиями, полученными от святых пустынников. И, как надеялись, нашли уже готовым дом для себя у Елеонской горы. Там они и поселились. Мелания затворилась в тесной келье, положив такой завет, чтобы ни ей никого не видать, ни ее, чтобы никто не видел. Только раз в неделю ее посещали мать ее и духовный брат Апиниан. В таком затворе она провела 14 лет. В это время представилась мать Мелании, исполненная добрых дел и благого упования. Святая, сотворив должное поминовение по почившей матери, снова затворилась в еще более тесной и очень темной комнате, и провела в ней один год. Повсюду прошла о ней слава. Многие стали приходить к ней ради духовной пользы. Тогда Мелания вышла из затвора, чтобы послужить спасению других. Она устроила монастырь, собрав свыше 90 девиц. К ней собралось много явных грешниц, и, наставляемые ею на путь покаяния, они начали вести богоугодную жизнь. Для своего монастыря Мелания избрала игуменью, сама же стала служить всем как раба и заботилась о всех как мать. Она поучала сестер разным добродетелям, во-первых, чистоте, потом любви, без которой не может быть совершенную ни одна добродетель, затем смирению, послушанию, терпению и незлобию. В назидание она рассказала им следующую повесть. К одному великому старцу как-то пришел некий юноша, желая быть его учеником. А старец, показывая с самого начала, каким должен быть ученик, велел ему взять жезл и накрепко бить столб, стоящий у ворот, наскакивая на него и ударяя его ногами. Ученик, повинуясь старцу, ударял бездушный столб, сколько было у него сил. Старец спросил юношу: «Оказал ли тебе этот столб, который ты ударял, сопротивление и оскорбился ли? Побежал ли он с своего места или бросился на тебя?» Юноша отвечал: «Нет». Старец сказал тогда: «Бей же его крепче, сопровождая удары самыми жестокими словами. Досаждай, укоряй, обесчищивай, поноси и всячески злословь его». Когда юноша и это сделал, старец спросил: «Разгневался ли на тебя поносимый столб? Сказал ли что-нибудь против тебя? Пророптал ли или укорил тебя?» Юноша отвечал: «Нет, отче. Да и как может разгневаться столб, не чувствующий и бездушный?» Старец опять сказал: «Если ты можешь быть таким, как этот столб, не гневаясь на тех, кто бьет тебя, не бегая от ударов, не прикословие тем, кто приказывает тебе, не возражая укорами на укоры, если ты среди всяких скорбей останешься постоянно непоколебимым, как столб, то приходи, будь нашим учеником, иначе же не приближайся и к нашим дверям». Такой повестью блаженная поучала сестер терпению и незлобию, и они назидались этим примером, который был им на пользу. Поучая и наставляя сестер созданного ею монастыря, святая Мелания в то же время соорудила в том монастыре благолепную церковь и постаралась, чтобы церковь была освящена святыми мощами пророка Захарии, первомученика Стефана и 40 мучеников. После этих событий ее духовный брат, бывший прежде супругом по плоти, блаженный Апинян, угодив Господу Богу, отошел к нему уже в иноческом чине. Мелания с честью погребла его и потом сама стала готовиться к исходу, ожидая скорой кончины. Но промысел Божий продлил ее жизнь для спасения других. По смерти Апиняна Мелания создала еще мужской монастырь и истратила на это уже последнее свое имущество, отдав все во славу Божию. Таким образом, та, которая духом давно уже стяжала нищету, стала нищую телесно. В то время пришло Мелании послание из Царьграда от дяди ее, Валусиана Римлянина. Этот Валусиан, получивший тогда должность римского амфипата, с особым поручением от западного императора был отправлен в Византию. Прибыв на восток, он пожелал увидеться со своей племянницей, преподобной Меланией. Поэтому он нарочно послал к ней в Иерусалим, прося ее приехать к нему в Византию и повидаться с ним. Сперва Мелания не хотела отправляться к дяде, так как он придерживался еленского многобожия. Но потом, по совету духовных отцов, она поехала к нему, побуждаемая надеждой обратить его к Богу. По пути во всех городах, где останавливалась святая, всюду воздавалась ей великая честь, ибо Бог прославляет прославляющих его. Ее встречали архиереи, священники, старейшины городские и народ, и все принимали ее с любовью, как бы пришелицу с неба, потому что всему миру сиял свет ее добродетелей и святой жизни. В самой же столице она также была принята с великою честью царем Феодосием-младшим, царицею его Евдокию и патриархом Прокуром. Дядю своего Волусиана она застала больным. Увидев ее, дядя много удивлялся ее иноческому одеянию и умерщвлению плоти, ибо лицо ее иссохло от долгих постов и трудов, и прежняя красота ее увяла. И воскликнул Волусиан: «Какое стала ты, возлюбленная Мелания?» Но к чему долго рассказывать? Отчасти личность Мелании, отчасти святый Прокл, больше же всего богодухновенная беседа благочестивой рабы Христовой и полезные ее увещания сделали вскоре то, что дядя ее отверг еленской нечисти и принял святое крещение. Сподобившись святых тайн, он через немного дней после этого предал дух свой Богу и был погребен руками святой Мелании. Во время своего довольно продолжительного пребывания в Византии Мелания обратила к правой вере многих из ереси Нестория, которая тогда сильно смущала церковь, а также сохранила от отпадения многих православных, ибо Господь даровал ей такую благодать, что не могли ее никак одолеть еретические хитросплетенные речи несториан. Преподобная прекрасно знала Писание, употребив все годы своей жизни на его чтение и исполняясь благодати Святого Духа. С утра до вечера с нею беседовали различные люди и вопрошали ее о православии, а она давала премудрые ответы, так что вся столица дивилась ее премудрости. Потом блаженная снова возвратилась в Иерусалим и, приближаясь к кончине своей, приготовлялась к доброму исходу. Ей был дан дар исцеления, и она исцеляла многие болезни. Из этих исцелений, совершенных ею, расскажем о некоторых в доказательство вселившейся в нее Божией благодати. Царица Евдокия, нарекшая преподобную Меланию своей духовной матерью, прибыла в Иерусалим, отчасти, чтобы поклониться святым местам, отчасти, чтобы посетить свою духовную мать. По дороге она вывихнула ногу и сильно страдала, так что не могла ступить. Когда же святая Мелания только коснулась ее ноги, нога стала здоровой. Одна молодая женщина была мучима бесом, который так заключил ее уста, что их нельзя было открыть. Она не могла выговорить ни слова, ни вкусить пищи, и ее ждала смерть, скорее от долгих лишений пищи, чем от мучений беса. Эту женщину преподобная Мелания исцелила молитвою, помазав ее святым елеем. Бес вышел из нее, и ее уста открылись, чтобы славословить и благодарить Бога, и, вкусив пищи, она стала здоровой. Другая женщина была беременной, и настало время родить ей. Но не могла она сделать этого, так как ребенок умер у нее в утробе. Терзаемая страшными болями, она была при смерти. Но святая Мелания помогла этой женщине своими молитвами. Как только на грудь больной женщины был положен пояс, она разрешилась от бремени. Из нее вышел мертвый плод. Ей стало легче, и она стала говорить, тогда как раньше не могла произнести ни одного слова. Проведя свое отшествие к Богу, преподобная обошла святые места в Иерусалиме и в окрестностях, в Вифлееме и в Галилее. Когда наступил праздник Рождества Христова, она была на всенощном бдении в вертепе, где родился Христос, и там сказала одной из сестер, своей родственнице, которая была при ней неотступна, что уже в последний раз она справляет с ними праздник Рождества Христова. Родственница святой, услышав такие слова, горько заплакала. Потом на день святого первомученика Стефана Мелания была на всеночном бдении в храме его, находящемся в построенной ею обители. Читая сестрам об убиении святого первомученика, она прибавила к этому от себя, что читает им уже в последний раз. Великий плач поднялся тогда о ней между сестрами. Они поняли, что святая вскоре покинет этот мир. Мелания же по своему обычаю долго утешала их богодухновенными речами своими и поучала добродетелям. Потом она вышла в церковь и стала молиться. «Господи Боже мой, которого я избрала и возлюбила от начала, которого я предпочла плотскому мужу, богатству, славе и сластям мирским, которому от рождения моего вручила я тело и душу мою, ради которого я предавалась воздержанию, так что и кости прилипли к плоти моей, который руководил десницей моей и наставлял меня внушением твоим. И ныне ты услышь и молитвенный вопль мой, и пусть эти слезы мои подвигнут потоки милосердия твоего ко мне, очисти греховные скверны мои, вольные и невольные, уготови мне путь к себе без всякого смущения и препятствия, чтобы воздушные злые бесы не удержали меня. Ты знаешь, бессмертный, смертное естество наше. Ты знаешь, человеколюбец, что нет человека бесскверны. Нет такого, на котором враг не мог бы найти какой-нибудь вины, хотя бы он жил и один день. Но ты, владыка, презрев все мои грехи, соделай меня чистую на суде твоем. Так молилась святая Мелания, и еще не окончив молитвы, начала испытывать телесную боль. Но хотя она и изнемогла от болезни, все же не прекращала своего труда. Ходила на обычное церковное богослужение и с утра наставляла сестер поучениями. Потом она причастилась при чистых и божественных тайн из рук епископа Елеферопольского, пришедшего с клиром посетить ее, и стала ожидать наступления смерти. При этом она утешала родственницу свою, горько оплакивавшую разлуку со святою, а также и всех сестер, и, простившись со всеми, последним целованием сказала следующие слова: «Как Богу было угодно, так и сбылось». С этими словами она, лежа на простом одре, предала дух свой в руцы Божии, крепко смежив очи и сложив руки на груди крестообразно. На погребение ее собрались иноки и инокини из всех монастырей, находившихся вокруг святого города, и всю ночь пели над нею псалмы, потом с честью похоронили ее. Святая же ее душа отошла ко Господу Богу, которого она возлюбила и которому усердно работала все дни жизни своей, и теперь со всеми святыми, приобщаясь славы Его, она и о нас, грешных, молит там Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога. Ему слава во веки. Аминь. Примечание. Святой мученик Лаврентий, архидиакон Римской Церкви, претерпел мученическую кончину в 258 году, будучи распростерт на железной решетке. Память его 10 августа. Супруги начали жить в чистоте в 401 году. Эверина, супруга императора Ганория, управлявшего западную половину Римской империи с 395 по 423 год. Сицилия. Большой остров на Средиземном море, близ юго-западной оконечности Апеннинского полуострова, Италии. Варвары, напавшие на Рим. А разумеется, готфы, народ германского племени, которые осаждали Рим в 408, 409 и 410 годах и, наконец, разграбили его. Лот, племенник родоначальника евреев Авраама. Отделившись от дяди, он поселился со своим семейством в Содоме, городе, находившемся в долине, на месте которой образовалось Мертвое море. Когда содомляне своими грехами прогневали Бога, и Бог осудил Содом на уничтожение, то Лот, предуведомленный о том ангелом, вместе с женой и дочерьми бежал из Содома. Город Нола находился на юге Италии, в Кампании. Святой Павлин был епископом в Ноле с 409 по 431 год. Память его месяца января в 23-й день. Карфаген находится на севере Африки, почти против Италии. Алипий избран был на епископскую кафедру в Тагасте в 391 году. Нитрия. Гора к югу от Александрии, на запад от реки Нила, близ Ливийской пустыни. Название горы получилось от Нитры или Селитры в озерах, примыкавшей к горе. Амфипат, начальник области, в состав которой входило несколько провинций. Святой Прокл, патриарх Константинопольский с 404 по 447 год. Императрица Евдокия, супруга восточного императора Феодосия II, царствовавшего с 408 по 450 год. Елефсирополь. Город в Южной Палестине, на дороге между Иерусалимом и Газою. В настоящее время здесь расположено селение, лежащее при выходе из равнины Сефельской в Нагорную землю Иудину. Недалеко от этого селения лежат развалины древнего Елефсирополя. Святая представилась 31 декабря в 439 году.